Глава 15. Отдали бы вы то, что имеете, за миллион долларов? Я много лет знаком с Гарольдом Эбботом. Одно время он был заведующим учебной частью на курсах, где я преподавал. Однажды мы встретились в Канзас-Сити, и он подвез меня на своем автомобиле на мою ферму в Белтоне, штат Миссури. Во время поездки я спросил его, как ему удается преодолевать беспокойство. В ответ он рассказал мне вдохновляющую историю, которую я никогда не забуду. «Я обычно очень беспокоился», — сказал он. «Но однажды весенним днем 1934 года я шел по улице Уэст-Доуэрти в Уэб-Сити и увидел зрелище, которое сразу же устранило все мои тревоги. Это произошло в течение 10 секунд, но за эти 10 секунд я узнал больше о том, как надо жить, чем за последние 10 лет. 2 года я владел небольшим бакалейным магазином в Уэб-Сити», — рассказывал Гарольд Эбботт, «и не только потерял все свои сбережения, но и сделал долги, которые смог выплатить лишь за 7 лет. В прошлую субботу я был вынужден закрыть свой магазин. Сейчас направлялся в банк, чтобы взять взаймы деньги, необходимые для поездки в Канзас-Сити на поиски работы. Я шел как человек, убитый горем. Я потерял веру в жизнь и способность бороться. Вдруг я увидел человека без обеих ног. Он сидел на небольшой деревянной тележке, к которой были прикреплены колеса от роликов. Он продвигался вперед с помощью деревянных брусков в каждой руке. Я встретил его сразу после того, как он пересек улицу и старался приподняться на несколько дюймов над краем тротуара, чтобы взобраться на него. Когда он слегка наклонил свою маленькую деревянную тележку, наши глаза неожиданно встретились. Он приветствовал меня радостной улыбкой. «Доброе утро, сэр! Какое чудесное утро, не правда ли?» — весело сказал он. Глядя на него, я понял, каким богатством я владею. У меня 2 ноги. Я могу ходить. Мне было стыдно, что я посмел жалеть себя. Я сказал себе, если этот человек может быть счастливым, веселым и уверенным в себе, не имея ног, то, безусловно, и я могу быть таким, ведь у меня есть ноги. Я почувствовал неожиданный прилив сил. Раньше я собирался попросить в банке взаймы только $100. Теперь же я был полон решимости попросить $200. Я хотел сказать служащим банка, что собираюсь отправиться в Канзас-Сити, чтобы попытаться найти работу. Теперь я уверенно заявил, что хочу поехать в Канзас-Сити, чтобы получить работу. Я получил и заем, а затем и работу. В настоящее время к зеркалу в моей ванной комнате приклеены следующие слова, которые я читаю каждое утро, когда бреюсь. Я был убит горем, потому что у меня не было обуви, но это длилось лишь до тех пор, пока я не встретил человека, у которого не было ног. Однажды я спросил Эдди Рикенбакера, какой самый большой урок он извлек после того, как его и его товарищей 3 недели носило на спасательных плотах по бескрайним просторам Тихого океана без надежды на спасение. «Самый большой урок, — сказал он, — заключается в том, что если вы обеспечены достаточным количеством пресной воды и пищи, то вы ни на что не должны жаловаться». В журнале «Тайм» была опубликована статья о сержанте, который был ранен в сражении на Гуадалканале. Осколок снаряда попал ему в горло. После этого сержанту 7 раз делали переливание крови. Он написал записку врачу, спрашивая, «Я буду жив?» Врач ответил, «Да». Сержант написал другую записку, в которой спрашивал, «Я смогу говорить?» Ответ врача снова был утвердительным. Тогда раненый написал следующую записку, «Так какого же черта я беспокоюсь?» «Почему бы вам прямо сейчас не остановиться и не задать себе вопрос, так какого же черта я беспокоюсь?» По всей вероятности, вы поймете, что повод относительно несущественный и незначительный. В нашей жизни около 90% хорошего и правильного и около 10% плохого. Если мы хотим быть счастливыми, то нужно только сосредоточить свое внимание на хорошем и не думать о плохом. Если мы хотим беспокоиться, огорчаться и болеть язвой желудка, то нам надо сосредоточиться на 10% неприятностей и игнорировать 90% светлого и радостного. В Англии на стенах многих церквей, построенных в период Кромвеля, начертаны слова «думайте» и «благодарите». Эти слова должны быть также начертаны в вашей душе. «Думайте» и «благодарите». Думайте обо всем, за что мы должны быть благодарны, и благодарите Бога за Его щедрость. Джонатан Свифт, автор «Путешествия Гулливера», был одним из самых безнадежных пессимистов в английской литературе. Он так сожалел, что родился на свет, что каждый год в день своего рождения надевал черное и постился. Однако даже этот непревзойденный пессимист с восхищением говорил о великой исцеляющей силе веселья и счастья. «Самые лучшие доктора в мире, — провозгласил он, — доктор диета, доктор покой и доктор веселье. Вы и я можем пользоваться услугами доктора веселья бесплатно каждый день и каждый час, если мы сосредоточим свое внимание на невероятных богатствах, которыми мы владеем. Они намного ценнее, чем сказочные сокровища Али-Бабы. Вы бы продали свои 2 глаза за $1 миллиард. Какую сумму вы бы потребовали за ваши 2 ноги, а за ваши руки, а за слух? Дороги ли вам ваши дети, а ваша семья? Мысленно сложите все ваше достояние, и вы поймете, что не отдали бы его за все богатства Рокфеллеров, Фордов и Морганов вместе взятые. Но ценим ли мы все это? Разумеется, нет. Как сказал Шопенгауэр, мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспокоимся о том, чего у нас нет. В самом деле, склонность редко думать о том, что имеем, но всегда беспокоиться о том, чего у нас нет, является величайшей трагедией на Земле. Вероятно, эта склонность принесла человечеству больше несчастий, чем все войны и эпидемии в истории. В результате подобного отношения к жизни мой знакомый Джон Палмер превратился из славного парня в старого брюзгу и чуть не разрушил свой семейный очаг. Он сам рассказал мне об этом. «Вскоре после возвращения из армии, — сказал он, — я открыл свое собственное предприятие. Я упорно трудился день и ночь. Вначале все складывалось прекрасно. Затем начались сбои. Не удавалось достать необходимые для дела детали и материалы. Я боялся, что мне придется закрыть мое предприятие. И так беспокоился, что превратился из славного парня в старого брюзгу, стал сердитым и раздражительным, но сам не замечал этого. Лишь теперь понимаю, что из-за этого я чуть не лишился своего счастливого семейного очага. Но однажды молодой инвалид войны, работавший на моем предприятии, сказал мне: «Джонни, тебе должно быть стыдно. Ты ведешь себя так, словно ты единственный человек на свете, которому трудно. Предположим, ты на какое-то время закроешь свое предприятие. Ну и что же? Ты можешь открыть его снова, когда все наладится. Ты владеешь многими благами, за которые должен быть благодарен. Однако ты всегда ворчишь: «Боже мой, как бы я хотел быть на твоем месте! Посмотри на меня. У меня только 1 рука, а половина лица изуродована огнестрельным ранением. Но, несмотря на это, я не жалуюсь. Если ты не прекратишь ворчать и брюзжать, ты потеряешь не только свое предприятие, но и свое здоровье, семью и друзей». Эти замечания поразили меня. Они заставили меня оценить то, чем я обладал. Я немедленно решил измениться и снова стать прежним. Я так и сделал. Моя знакомая Люсиль Блейк была на грани моральной катастрофы, прежде чем научилась радоваться тому, что у нее было, и не беспокоиться о том, чего у нее не было. Я познакомился с Люсиль много лет назад. Мы вместе учились на факультете журналистики Колумбийского университета, осваивая мастерство создания коротких рассказов. 9 лет назад она пережила самое глубокое потрясение в своей жизни. В то время она жила в Тусоне, штат Аризона. Вот что она рассказала о себе. Я кружилась в водовороте событий и увлечений, училась игре на органе в университете штата Аризона, руководила занятиями по исправлению дикции, вела уроки по восприятию музыки в Desert Village Ranch, где я жила, ходила на вечеринки, на танцы и увлекалась верховой ездой по ночам. И вдруг, однажды утром, я не смогла встать. Сердце. «Вам нужно лежать в постели в течение года. Вам необходим полный покой», — сказал врач. Он не был уверен, что я когда-нибудь снова стану здоровой. Целый год быть прикованной к постели, стать инвалидом, может быть, даже умереть, я была вне себя от ужаса. Почему это случилось именно со мной? В чем я провинилась? Я плакала и стонала от отчаяния, была озлоблена и возмущена. Но я последовала совету врача и легла в постель. Мой сосед мистер Рудольф, художник, сказал мне: «Вы думаете сейчас, что провести целый год в постели — трагедия. Но это не так. У вас будет время думать и узнавать себя. За эти несколько месяцев вы вырастете духовно больше, чем за всю свою прошлую жизнь». Я стала спокойней и попыталась провести переоценку ценностей. Читала книги, которые вдохновляли меня. Однажды я услышала по радио следующие слова: «Вы можете выразить только то, что содержится в вашем собственном сознании». В прошлом я много раз слышала подобные слова, но теперь я ими прониклась и решила думать только о том, что помогает мне жить, о радости, счастье и здоровье. Каждое утро, когда я просыпалась, я заставляла себя вспоминать все, за что я должна благодарить судьбу. Думала о том, что в данный момент у меня ничего не болит, что у меня очаровательная дочь, хорошее зрение, хороший слух, по радио передают чудесную музыку, у меня есть время для чтения, я имела возможность хорошо питаться, у меня были хорошие друзья, я так развеселилась, и ко мне приходило так много посетителей, что врач повесил на двери моей палаты табличку, на которой было написано, что только одному посетителю разрешалось приходить ко мне в палату и только в определенные часы. С тех пор прошло уже 9 лет, и сейчас я веду полноценную активную жизнь. Я глубоко благодарна за тот год, который я провела в постели. Это был самый плодотворный и счастливый год моей жизни в Аризоне. Именно тогда я выработала у себя привычку каждое утро вспоминать обо всех благах, которыми одарила меня судьба. Эта привычка осталась у меня на всю жизнь. Она является одним из самых ценных сокровищ, которые я приобрела в жизни. Мне стыдно вспоминать, что я научилась жить лишь тогда, когда боялась умереть. Моя дорогая Люсиль Блейк, возможно, вам известно, что вы усвоили тот же урок, который доктор Сэмюэл Джонсон усвоил 200 лет назад. «Умение видеть положительную сторону каждого события, — говорил он, — стоит больше 1000 фунтов в год». Обратите внимание, что эти слова были сказаны не профессиональным оптимистом. Их произнес человек, живший в душевных муках, нищете и голоде в течение 20 лет и, в конце концов, ставший одним из самых выдающихся писателей своего поколения и самым блестящим собеседником всех времен. Логан Пирсел Смит вложил глубочайшую мудрость в несколько слов, сказав: «В жизни следует ставить перед собой две цели. Первая цель — осуществление того, к чему вы стремитесь. Вторая цель — умение радоваться достигнутому. Только самые мудрые представители человечества способны к достижению второй цели». Вы, наверное, не поверите, что даже мытье посуды в кухонной раковине может вызвать состояние экстаза. Если вам интересно узнать об этом, почитайте вдохновляющую книгу о непревзойденном мужестве Боргельдаль. Книга называется «Я хотела видеть». Она написана женщиной, которая была фактически слепой в течение 50 лет. «У меня был только один глаз», — пишет она, — «и он был весь покрыт плотными рубцами. Я могла что-то различать только сквозь крошечное отверстие в левой части глаза. Могла видеть книгу, лишь только держа ее очень близко к лицу и изо всех сил стараясь косить влево». Но Боргельдаль отвергала жалость и никому не позволяла жалеть себя и считать себя неполноценной. В детстве она хотела играть в классы вместе с другими детьми, но не могла разглядеть линии и отметки. Поэтому после того, как другие дети уходили домой, она ползала, прижимаясь к земле, чтобы глаза ее могли уловить расположение линий. Она запомнила каждый сантиметр на том участке, где играли дети, и вскоре научилась даже превосходно бегать. Дома она читала, держа книгу с крупным шрифтом так близко к глазам, что ее ресницы задевали листы. Она удостоена двух ученых степеней — бакалавра искусств Университета Миннесоты и магистра искусств Колумбийского университета. Она начала свою деятельность с преподавания в маленькой деревушке Туин-Вэлли, штат Миннесота, и достигла звания профессора журналистики и литературы в Августинском колледже в Сиу-Фоллс, штат Южная Дакота. Боргельдаль преподавала там в течение 13 лет. Кроме того, она читала лекции в женских клубах и выступала по радио в передачах, посвященных критике литературных произведений. «В глубине души, — пишет она, — я всегда боялась полной слепоты. Чтобы преодолеть этот страх, я стала вести себя непринужденно, быть в веселом настроении». Затем, в 1943 году, когда ей было 52 года, случилось чудо — операция в знаменитой клинике Мэйо. Она теперь стала видеть в 40 раз лучше, чем раньше. Перед ней открылся новый, удивительно прекрасный мир. Сейчас она с трепетным восторгом воспринимает даже мытье посуды в кухонной раковине. «Я играю с белой мыльной пеной в миске для мытья посуды», — пишет она. «Я погружаю в эту пену руки и набираю пригоршню крошечных мыльных пузырьков, рассматриваю их при ярком свете и в каждом из них различаю переливающиеся цвета маленькой радуги». Когда она посмотрела в окно над кухонной мойкой, то увидела воробьев, взмахивающих черно-серыми крылышками. Они стремительно летели, несмотря на снегопад. Глядя на мыльные пузыри летящих воробьев, она испытала несказанную радость и восторг. И она обратилась к Богу со следующими словами, которые завершают ее книгу. «Великий Боже, — шепчу я, — Отец наш Небесный, я благодарю Тебя, я благодарю Тебя». Представьте себе, что можно благодарить Бога за то, что вам даровано счастье мыть посуду и видеть маленькие радуги в мыльных пузырях и воробьев, пролетающих над снежным простором. Вам и мне должно быть очень стыдно за себя. Все дни и годы нашей жизни проходят в сказочном царстве красоты. Но мы слишком слепы, чтобы увидеть это, и слишком пресыщены, чтобы этому радоваться. Если вы хотите перестать беспокоиться и начать жить, выполняйте правило четвертое. Ведите счет своим удачам, а не своим неприятностям.